Ильюшинские штурмовики приняли участие и в войне с Японией в 1945 году, а Ил-10 повоевал в Корее в 1950-53 годах против американцев. Долгая жизнь самолетов Ильюшина объясняется еще и тем, что конструктор постоянно их усовершенствовал, модернизировал. Много было пожеланий по усилению системы торможения на посадке и созданию приспособления для движения задним ходом. Идеи Ильюшина были воплощены в американском штурмовике А-10, но он был выпущен через 30 лет, только в 1974 году. По существу, вся штурмовая авиация, как новый род авиации, тесно взаимодействуя с наземными силами, была создана на основе самолетов конструкции Ильюшина, писал Яковлев. История самолета Ил-2 – весьма поучительный пример того, как человеческая рутина, беспринципная предвзятость и личная неприязнь могут нанести огромный вред важнейшему делу в ущерб государственным интересам. В этом признании можно углядеть и некоторую самокритичность, поскольку Александр Сергеевич, хоть и высоко ценил Ильюшина, занимал в ту пору высокий пост заместителя наркома авиационной промышленности. Сын конструктора, Владимир Сергеевич Ильюшин, рассказывал, что в 1943 году Сухой вроде бы сделал штурмовик еще лучше, чем Ил-2, но уже весьма сложно было ломать серию. Может и так. Авиация — быстро развивающаяся область техники. Су-6 имел и мотор помощнее, и скоростенку побольше, но уступил Ил-10, созданному в 1944 году. Много лет спустя Сухой построит непревзойденный штурмовик новой эпохи Су-27. В ходе войны трудовой энтузиазм рабочих, работниц, инженеров и служащих, изобретательность и талантливость советских авиационных конструкторов позволили вооружить нашу авиацию многими тысячами прекрасных самолетов, которые на своих крыльях несли смерть врагу и бессмертную славу нашему великому советскому народу, скажет Сталин. Звучит несколько помпезно, но гордо и справедливо. Сегодня техника далеко ушла вперед. Но меняются не только технологии, но и авторитеты, и приоритеты. Российские города переполнены иномарками. Но что сделали для человечества, для своей страны, те, кто рулит ими? Прежде на иномарках ездили Чкалов, Гагарин. А эти кто? Весной 1944 года у Ильюшина появился американский «Гудзон». Большая машина, в которую после работы набивалось по 10 человек. Ехали по направлению к Шереметьево на Куркинское шоссе. Есть там живописное место — подмосковная Швейцария. Овраги, холмы, черемуха. Часок погуляют и с хорошим настроением возвращаются в Москву. Столько разговоров было об этих поездках. Рядом с ОКБ под трибуной стадиона был кинотеатр «Динамо». Ильюшин организовал коллективные походы в кино по субботам, когда раньше заканчивали работу. Вечером дружной толпой шли по Красноармейской улице. Там помещалось и ОКБ, и производство. Открывались огромные ворота, из них выкатывали новенькие машины. Ил-8 — тяжелый штурмовик с мощным вооружением, большой бомбовой нагрузкой. Ил-16. Я на Ил-16 летал с Володей и Валиком. Трое братьев нас летало на нем, говорит Константин Коккинаки. Это был маневренный штурмовик, мог истребитель догнать. Не пошел, потому что война кончилась. Был вариант Ил-2 с двигателем воздушного охлаждения, звездообразным. Мотор Микулина, мы знаем, оказался лучше. Вся эта плеяда самолетов вывозилась средь бела дня под восторженные крики собравшихся ребятишек. Опытные машины были без крыльев. Их везли на аэродром на грузовиках, а у ребятишек была своя задача — не пропустить, когда полетит тот самолет, который вывезли из заводских ворот. Те, чьи отцы работали у Ильюшина, получали некоторую информацию. «Смотри, такого-то числа, во столько-то полетит». Еще в 1942-43 годах центр тяжести отечественной авиации переместился на Илы. За годы войны советские заводы выпустили около 137 тысяч самолетов, созданных 10 конструкторскими бюро. 48 тысяч из них, более трети, Илы. Можно уверенно признать, что Советский Союз победил в войне благодаря фантастическому развитию авиации, и удельный вес Ильюшина в этом достижении оказался выше всех других авиационных конструкторов. Ильюшин продолжал заниматься штурмовиками. Интересен был Ил-20, где летчик сидел верхом на двигателе. Владимир Кокенаки говорил: «Страшно летать, потому что винт перед носом вращается. Зато обзор великолепный». Были и новинки, в частности, поворотная пушка. Теперь в противника можно было целиться не самим самолетом, а, летя горизонтально, наводить пушку. Не пошел Ил-20. Декабрь 1948 года. Уже ориентировались на реактивные машины. Однако не пошел и реактивный штурмовик Ил-40. «Ил-40 — это же мечта была», — восклицает Ефимов. «Двухмоторный, реактивный, очень маневренный. Но обстановка была такова, что начали разгонять авиацию». Это уже при Хрущеве. А первый вылет Ил-40 совершил 7 марта 1953 года, когда в колонном зале Дома Союзов страна прощалась со Сталиным. Ил-40 выиграл заочное соревнование с англичанами, решив проблему стрельбы из носовой пушки. Дело в том, что при стрельбе на мгновение прерывался воздушный поток, поступающий в двигатели, и возникали помпажные явления. Для борьбы с этим явлением сделали специальный надульник на ствол. Тульские оружейники Грязнов и Шипунов придумали авиационную пушку с двумя стволами, помещенными в одну казенную часть, что в 2 раза сокращало паузу между выстрелами. Полк, летавший на Ил-10, стал переучиваться на реактивный Ил-40. Однако Никита Сергеевич Хрущев подвел итог новой работы Ильюшина, сам ли додумался или военные подсказали. «Над полем боя будет высокая радиация, а штурмовик летает низко. Такой самолет нам не нужен». Уже сделали 6 Ил-40, и пришлось все порезать автогеном. Все наши новые Илы я видел не только тогда, когда они выезжали из ворот, но и в первых вылетах, говорит Черников. Один знакомый несколько раз провозил меня на аэродром. Ну, а до войны единственное, что я видел в полете, ДБ-3 Москва. «Это наша машина», — сказал отец. В тот же день, смотрю, падает истребитель. Кувыркаясь, вонзился в Петровский парк. Потом узнали, что разбился Серов, очень известный летчик. На месте его гибели Одно время даже стоял пропеллер. Значит, потом убрали. Как же мы непостоянны и в своих симпатиях, и в памяти. Сейчас многие, пожалуй, и не знают, кто такой Анатолий Серов. А ведь похоронен в Кремлевской стене. А в 1944 году у метро «Аэропорт» на моих глазах разбился Ил-4, продолжает Евгений Черников. Мы с ребятами что-то гоняли на пустыре. Самолет взлетел над деревьями, развернулся. Хотел сесть на этот пустырь, но не дотянул. И плашмя ударился в дом, где жили директор завода Воронин, конструктор дизелей Черомский. Отвалилось крыло и упало во двор. Погибла 4-летняя сестра моего приятеля. Еще дети погибли. В одну квартиру двигатель влетел. Стали рваться снаряды. Бомбардировщик летел на фронт с полным боезапасом. Хорошо, что бомб не было. На этом доме видна последующая надстройка и просматривается копоть, хоть и перекрашивали не раз. В 1941 году наши летчики на Ил-4 бомбили Берлин, а немецкие на Ю-88 — Москву. У метро «Аэропорт», там, где сейчас бензоколонка, немцы регулярно клали бомбы. В одну ночь высыпали 3800 зажигалок. Как-то там приземлился с парашютом сбитый немецкий пилот. Район авиационный, к немцу подошли наши летчики, и он сразу узнал одного из них. «Здравствуйте, товарищ Степанчонок!» По-русски и как старому знакомому. И такое бывало. До войны германские пилоты на пассажирских самолетах летали в Москву. И наши летчики сразу обратили внимание, какие пассажиры выходили из берлинских самолетов. Крепкие, подтянутые, красивые, как летчики любой нации. Рыбак рыбака, как говорится. Изучали трассу ребята. А теперь их пересадили на бомбардировщик Ю-88. И они ориентировались на восьмиэтажный корпус профессорского дома близ ОКБ Ильюшина. Знали, куда бросать бомбы. Все продумали. Даже трассу на Москву осветили, как штрассе, чем, кстати, помогли и нашим летчикам. По этим огням они летали бомбить Дойчланд. Тут и пригодился бомбардировщик Ил-4. О нем говорят меньше, чем о штурмовике Ил-2. А зря. Для дальнего бомбардировщика дальность главная. Немцы смогли по небу добраться без посадки до Москвы, когда вышли на аэродромы Смоленска и Орши. А мы сидели под Москвой и летали бомбить Берлин, говорит герой Советского Союза, генерал-полковник авиации Василий Васильевич Решетников. Один из первых героев Советского Союза, штучный летчик Заполярья Михаил Васильевич Водопьянов, рассказывал, что 22 июня 1941 года застало его на севере. Узнав о начале войны, он на гидросамолете прилетел в Москву, приводнился на канале в Химках и сразу же поехал в Кремль к Сталину. И Сталин принял его, несмотря на невероятную перегруженность делами. А кто-то еще писал, что Сталин, когда началась война, впал в транс и не работал. Водопьянов изложил свою идею. В ответ на немецкие бомбардировки наших городов произвести налет советских бомбардировщиков на Берлин. «А как вы это себе представляете?» — спросил Сталин и подошел к карте. Водопьянов провел линию от Москвы до Берлина. «А не лучше ли так?» — спросил Сталин и показал трубкой от Балтики до германской столицы. «Пожалуй, лучше», — согласился Водопьянов. «Но у меня есть вопрос, товарищ Сталин. Наши бомбы могут попасть и на немецких рабочих?» «Надо бомбить Берлин», — твердо сказал Сталин. это будет иметь огромное политическое значение. Немцы говорят, что советская авиация полностью уничтожена, а Геринг пообещал, что ни одна бомба не упадет на немецкие города. И комбриг Водопьянов бомбил Берлин. В начале августа 1941 года Сталин пригласил к себе Владимира Кокинаки. Подошел к нему, поздоровался, пощупал его бицепсы и говорит: «Если бы у нас сейчас все были такие крепкие, как Владимир Кокинаки, нам было бы куда легче. Товарищ Кокинаки, нам нужно сделать налет на Берлин. Сможет ли самолет ДБ-3 подняться с острова Эзель? Я прошу вас завтра вылететь туда и там произвести тренировочный взлет с полным запасом топлива и боевой загрузки». Кокинаки сделал на Эзеле несколько пробежек и прерванный взлет. Поднять машину не удалось. И все-таки взлетел командир полка полковник Преображенский. И потом повел своих орлов на Берлин. Об этом и других налетах, совершенных морскими летчиками, написано много. Порой забывают сказать, что летали на Берлин не только моряки, но и летчики дальней авиации. И летали на Ил-4, ДБ-3Ф, а не на П-8, как некоторые думают. Летали по 12 часов без посадки на высоте 6100-6400 метров. И били их не только немцы, но и родные истребители, не всегда отличавшие свои самолеты от вражеских. Однако не зря рисковали в довоенных фантастических перелетах экипажи Громова, Чкалова, Кокинаки. Первый дважды герой в дальней авиации Александр Игнатьевич Молочий, в очередной раз сбросив бомбы на германскую столицу и зная, что за каждым самолетом-дальником следит лично верховный главнокомандующий, посылал из берлинского неба радиограмму «Привет Сталину», и это означало, что задание выполнено. Путь Ильюшинского бомбардировщика непростой. ЦКБ-26, ДБ-3, ДБ-3Ф, Ил-4. Но именно он на всю войну стал основным самолетом авиации дальнего действия. Там, где пехота не пройдет, где бронепоезд не промчится, тяжелый танк не проползет, там пролетит стальная птица. Пропеллер звонче песню пой, неся распластанные крылья, за вечный мир на смертный бой летит стальная эскадрилья. Пилоту недоступен страх, в глаза он смерти смотрит смело, а если надо, жизнь отдаст, как отдал капитан Гастелло. Эту песню мы пели в пионерских лагерях, она и поныне звучит во мне. Николай Францевич Гастелло обессмертил свое имя на бомбардировщике ДБ-3Ф. В первые дни войны, когда в западных приграничных районах наша истребительная авиация практически была уничтожена, на боевые задания, в том числе для работы по переднему краю противника, летали спасенные в укрытиях дальние бомбардировщики. Летчики 212-го дальнебомбардировочного полка во главе со своим командиром подполковником Головановым, через 2 года ставшим самым молодым в мире маршалом, 30 июня 1941 года, срывая гитлеровский блицкриг, бомбили танковые колонны на Березине. Этот эпизод показан в фильме по роману Константина Симонова «Живые и мертвые». Только самолеты были не ТБ-3, как в кино, а Ильюшинские, ДБ-3Ф. Полк летал днем, без прикрытия истребителями, и в этот день из 72 машин в полку осталось 18. Но летчики шли и шли на смерть, чтобы не пустить немца к Москве. Полковник Владимир Васильевич Пономаренко рассказывает. «В тот день я повел шестерку ДБ-3Ф и был уверен, что нас будут прикрывать истребители. Прорвались с запада к переправе на Березине. Уничтожить не удалось, но повредили. Одного нашего сбили, но мы спасли экипаж. Доложили Голованову. Нельзя летать без прикрытия. Что поделаешь, второй вылет, теперь пятеркой. Я полез в самолет, ко мне подбегает летчик, говорит, ты в резерве, поведет сам Голованов. Вместо пятерки вернулись три машины. За два вылета немцы сбили 15 наших самолетов. Ты был прав, там тучи истребителей, сказал, вернувшись, Голованов. Нашего летчика Ищенко, будущего героя, спасли писатель Симонов и его шофер, отвезли в Могилевский госпиталь. Многие сбитые становились в пехоте командирами взводов, рот, в зависимости от звания, а потом пробивались к своим. Вода в Березине была красной. Их сбивали. Они попадали в грозу, что-то отказывало, но они шли на задание. Падали, пробивались к своим, попадали в плен. Все продумали немцы. Даже в некоторых разговорниках для допроса советских военных после каждого вопроса следовал русский мат. В немецком разумении русским так будет понятнее. Можно представить, как некий обер-лейтенант, ведя допрос, на ломаном русском читал с немецким акцентом наши нелитературное выражение. «Где твоя часть, Б?» Все продумали, но... Некоторые историки и литераторы уверяют, что к началу войны в стране не было новой авиационной техники или мало ее было. Однако почитаем, что пишет бывший нарком Шахурин. «Если оценивать готовность к войне... по освоению новых самолетов, то такая готовность была. К концу 1940-го, в начале 1941-го года, выпуск старых самолетов почти повсеместно прекратили. Причем нередко это делали не постепенно, а сразу. В этом смысле очень решительно вел себя Сталин. Иногда нам хотелось немного что-то оттянуть, выпустить еще какое-то количество машин старого типа, прекратить, немедленно прекратить производство таких-то самолетов, приказывал Сталин, и прекращали. И надо подчеркнуть, что это было сделано дальновидно. Синим карандашом Сталин собственноручно начертал обязательства. Мы, Шахурин, Дементьев, Хруничев, Воронин, настоящим обязуемся довести ежедневный выпуск новых боевых самолетов в июне 1941 года до 50 самолетов в сутки. И заставил наркома и его заместителей подписать обязательства. Если в 1939-40 годах даже со сверхурочными работами производили менее 20 самолетов в сутки, то к началу войны стали делать более 50, в июле 60, в сентябре более 70. Потом из-за эвакуации темп стал падать, но в дальнейшем выпускали 100 и более самолетов в сутки. Известно, что в первый день войны немцы уничтожили свыше 1200 наших самолетов, причем более 500 из них погибли в воздушных боях, а немецкие потери — всего 37 самолетов. Техника в стране имелась, но еще не была освоена. А времени история почти не отпустила. Не успели переучиваться на новые машины, не умели их ремонтировать. Чтобы освоить Ил-2, летчику нужно полгода. Какие бы ни выдвигались контрдоводы, Очевидно, что не подпиши в 1939 году Молотов пакт с Риббентропом, не было бы у нас в серии ни Ильюшинского штурмовика, ни Ильюшинского бомбардировщика. Эти машины, так же как и истребители Яковлева, удалось завершить, потому что подпись Молотова отодвинула войну на год и 10 месяцев. Руководители страны прекрасно знали, что 135 заводов Германии производят ежегодно по 10 тысяч боевых самолетов, и важен был каждый месяц мирной жизни.